Биографическая справка. Юрий Сергеевич Скоп родился в 1936 году в селе Манзурка Иркутской области. Окончил Уральский университет имени Горького. В 1961 году в Иркутске вышла его первая книга «Земля первых» о строителях дороги Тайшет-Абакан. Работал егерем Баргузинского заповедника на Байкале, горным рабочим, бортпроводником, корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда». В 1968 году поступил на высшие курсы режиссеров и сценаристов, где мастером-руководителем у него был Василий Макарович Шукшин. Он пригласил писателя на одну из главных ролей в своем фильме «Странные люди». Скоп — автор книг «Ту-104 и другие», «Алмаз Мария», «Открытки с тропы», «Дети, бегущие от грозы», «Со стороны», «Роман со стрельбой» и других. За роман «Техника безопасности» 1977 год удостоен премии на всесоюзном конкурсе ВЦСПС и Союза писателей СССР. Скоп является членом Союза кинематографистов СССР. По его сценариям снято много документальных фильмов, а на студии «Мосфильм» выпущены художественные фильмы «Алмазы для Марии» и «Факты минувшего дня». За последний фильм Скоп получил звание лауреата Государственной премии РСФСР, награжден орденом Дружбы народов. Повесть «Гаденыш» впервые опубликована в сборнике повестей «Алмаз Мария» издательства «Современник» в 1972 году.